Доброй ночи. Это Солидат, знаменитая танго Астора Пьяцоллы. Танго одиночества, танго самим собой. Есть все больше и больше беспокоящий меня вопрос в смене культуры или цивилизации, которую мы переживаем. В общем-то, этот вопрос, наверное, называется вопросом эскапизма, добровольно выбранного одиночества. Только теперь вот эти самые вопросы добровольного одиночества, одиночества как стиля жизни, звучат совершенно по-другому, чем они звучали раньше. Я не так давно общался с одним 30-летним мужчиной, который постригся в монахи, и который мне, как врачу, объяснял, что он сделал этот шаг из ненависти к миру. Дело не в том, что мир лежит в грехе или в чем-то там еще, а дело в том, что он этого мира, его непонятности боится. И поэтому семью заводить не хочет, и поэтому ушел в монахи. Он спрашивал, как я считаю, он совершает правильный поступок или нет. Так как я не всегда и не очень хорошо понимаю, что такое правильный поступок, я решил переадресовать этот его вопрос вам, дорогие радиослушатели. И сегодня по телефону 495-956-1514, постоянному телефону наших прямых эфиров и прямых эфиров на Радио России, поговорить о том, как вы относитесь к людям, которые добровольно выживают в одиночку. И, в общем, считают, что это совсем не несчастье и не беда, а совершенно правильный подход к жизни. Потому что все остальное, семья, общение, а порой даже работа, доставляют исключительно дополнительные и никому не нужные трудности. Я встретил статью профессора Дмитрия Травина на Русабалте, которая, ну, как бы подтверждает вот эту мою точку зрения и это мое беспокойство. На самом деле, во всем мире растет число людей, которые живут в одиночку. В скандинавских странах примерно 40% домов, домашних хозяйств состоят из одного человека, мужчины или женщины. В Англии, Германии, Франции, Японии, США, ну, примерно таких людей около трети, 30%. Если я скажу, ну, правдой или неправдой, вспомню про нарастающее у нас число матерей-одиночек и женщин-одиночек, собственно, которые говорят примерно следующее. Зачем мне нужен муж? Ну, это лишнее беспокойство, травмы. И даже более того, молодые, красивые девушки и женщины говорят, ну, зачем мне нужен этот секс? Ну, в общем, как бы от него одни неприятности. Удовольствие сомнительное. Да и вообще я сама себе могу это удовольствие доставить. И как бы весь этот феномен распадается на две части. Одна из них это одинокие люди, которые стремятся к одиночеству, ну, собственно, потому что они стремятся к самореализации. Как правило, это люди среднего класса, почти отсутствующего в России, или класса состоятельного, которые считают примерно вот как те женщины. Ну, зачем мне нужна эта жена, эти дети, когда я занят бизнесом, творчеством? А вот творческий человек обречен на одиночество. А вторая половина представляет собой уже ощутимый отчетливо у нас социальный феномен. И этот феномен сводится к тому, что дети говорят примерно вот эту фразу. Ну, врач-психотерапевт, он, в общем, слышит разное. Один мой хороший знакомый, 16 лет от роду, совсем недавно мне сказал примерно такую вещь. Ну, вот талантливый человек обречен на одиночество. Я считаю себя талантливым человеком, и нафига мне все эти ваши семьи, все эти ваши общественно полезные деяния, если я все равно заранее обречен на одиночество. Ну, я лучше поживу при родителях. Ну, зачем мне учиться или работать, когда все равно меня никто не поймет и никто не услышит. Это как бы вторая сторона современного, если хотите, эскапизма. И связана она с тем самым страхом перед запутанной реальностью, которую создали взрослые. Казалось бы, в этой реальности сегодня и у наших детей, и у европейских стало гораздо больше возможностей. Но, увы, тем хуже, потому что в результате выбор стало делать труднее. Выбор начал требовать работы. А работа – это вот то самое. Все равно меня никто не поймет, никто не оценит. Для того, чтобы все это произошло, нужна куча времени. Ну и нафиг. Так ли много человеку, особенно талантливому, нужно? Я и при родителях поживу. А когда помрут? Ну вот, когда помрут, тогда и будем думать. Чего мне со всем этим делать? Квартиру сдам, например. Вот о том, как вы относитесь к подобному странному современному сегодняшнему одиночеству. И самое главное, что с ним делать? Как это остановить? Ведь если процент одиночек сегодня достигает в развитых странах, ну, скажем, все тех же 30-40%, то это означает, что некоторое прежнее, традиционное для всех понятие о семье потихонечку разваливается. Можем мы с вами как-то это предотвратить? Или нет? И в какую сторону, по крайней мере, должны быть направлены усилия? 495-956-15-14. О музыкальных паузах. В музыкальных паузах записаны когда-то в Испании, в Италии, дуэт двух джазовых одиночек. This is time. Парадокс современного эскапизма заключается, наверное, в том, что в действительности где-то там, глубоко внутри, обе половины одиночек и вот те самые люди достаточно состоятельные, которые пытаются в действительности сделать свою жизнь ярче, интереснее, насыщеннее, и другая сторона — подростки, которые в общем сущности пародируют или копируют первых, просто они не хотят дожидаться даже вот этого самого периода экономической самостоятельности. Самое, по-моему, четкое определение этому классу молодых людей дали японцы. Они называют их хикикомори. Буквально нахождение в уединении. Вот как раз это японский термин, обозначающий подростков или молодежь, которые отказываются от социальной жизни полностью и стремятся к крайней степени изоляции. Как правило, они не имеют никакой работы, нигде не учатся и живут на иждивении родственников или родителей. Сегодня их число в Японии примерно стремится к миллиону человек, а японцы пишут о том, что этот социальный феномен стремительно нарастает. Мы вообще молчим, мы ничего не говорим об этой самой проблеме отечественных хикикомори. Тихо считаем это психическим заболеванием, а вовсе не социальным феноменом, и как бы пытаемся их лечить. Но на самом деле никто не придумал и никогда не придумает той самой таблетки или хирургической операции, которая заставит человека встать с дивана, пойти в общество и там как бы смирять свое собственное подростковое самолюбие. Весь вопрос в том, что делать. Здравствуйте, Сергей. Кемеровская область. Есть у нас на связи? Да, здравствуйте. Здрасте, слушаем вас. Ну вот к теме разговора Да, вы совершенно правы. Мне кажется, что вот современной молодежи, как говорится, им надо все и сразу. Так, конечно, я вот сам идеальный предприниматель, рулю уже много лет. И как бы, конечно, за вот смотрю на сегодняшнюю молодежь. Им надо вот непременно, если пришел ты на завод или где-то на шахту, там, неважно, на предприятие на какое-то, сразу надо высокий вот достаток. Это не получается, конечно, так сразу все это не получится. Хоть ты за рулем, хоть где. От этого какая-то, видимо, у них сразу руки опускаются. Это один момент. А второй момент, мне кажется, все-таки еще вот институт семьи, само по себе, мне кажется, еще и государство тоже во многом виновато. Ну, на самом деле, я думаю, что очень сложно. В чем виновато государство, я имею в виду? Что, ну вот, как сказать-то, родители, то есть недостаточно внимания, вы правильно сказали, что вот многие, как говорится, ну, пусть не, да, наверное, своего масти и талантливые люди, то есть предприниматели, вот этот средний, вот этот класс, который вот он все зарождается, никак не может у нас зародиться. И вот он смотрит дети на, вот я, допустим, сам рулю постоянно в рейсе, постоянно вот за этими, как говорится, ну, за деньгами, приходится тяжело зарабатывать себе на жизнь. И волей-неволей все-таки остаешься один постоянно. Грубо говоря, ну что, это у меня самая маленькая, 3 недели я в рейсе. А если ребята крутятся и по месяцам, как говорится, как моряки в море уходят. И поэтому, как бы вот, это одиночество. Но и вы правильно еще сказали, то, что женщины сейчас, да и мужчины также, как говорится, все кругом только деньги, мне кажется, на какие-то вот духовные качества человека перестают внимание обращать. По-моему, вот основное такое, что все материально переводится в выражение, а вот как сам по себе человек думает, тянется к другому человеку. Такого сейчас очень редко встретишь, двух людей, которые с полуслова начинают себя понимать. Да, на самом деле проблема-то это не, думаю я, не нашего государства. Ну, просто в каждом государстве в этом смысле проблемы свои, но в достаточно совершенных системах управления, о которых у нас многие мечтают, в Англии, в Германии, в Швеции, вообще в Швеции этот феномен был впервые сформулирован. А еще есть термин NEET, который расшифровывается как Not in Employment Education or Training. Это, ну, как бы считается таким английским синонимом хикамори, но, в общем, как два термина не совсем верно смешивать, потому что японская и английская культура немножко разные, но, в общем, это феномен, который встречается во всех странах, может быть, по немножко разным причинам, но, вот как мне кажется, хочется говорить шире о том, что виновато не государство, а взрослые. Может быть, мы чего-то не смогли дать. Ну, например, наверное, вот книжка «Приключения Пиноккио», в отличие от книжки «Приключения Буратино», это книжка о том, как воспитывать терпение и как бороться вот с этим самым «я хочу сразу». И поэтому в части педагогических или родительских рассуждений я могу отправить слушателей к своей книжке, которая называется «Воспитание Пиноккио», ну или к нашему циклу передач, который, может быть, кто-то помнит. Здравствуйте, Светлана. Город Белгород есть у нас на связи? Доброй ночи. Доброй ночи. Вы знаете, я слушала предыдущего оратора, Сергея, по-моему, да? Да, да. И немножко вот так мои собственные мысли такой обрели немножко мираж, скажем так. Потому что хотела сказать-то я следующее, в принципе. что государство-то ни в чем не виновато никогда. Потому что о той проблеме, о которой мы говорим, проблема ли это, не проблема, наверное, просто это факт, который есть. Потому что в данный момент, как мне кажется, в нашей стране появилось новое поколение мужчин, даже, я бы сказала, не мужчин, а может быть даже мальчиков, юношей. Такая проблема, что одинокие мамы, воспитывающие сыновей, возрастает немножко другое поколение мужчин, которое, в принципе, является, по сути, нарциссоподобными людьми. Ну, я думаю, Александр Геннадьевич, вы понимаете, о чем я. Да, я понимаю. Я, знаете, хочу на одно слово вас перебить, Светлана. Хочу сказать, что вот это нарциссоподобными, если мы с вами говорим про Фрейда, то в нашем языке проще и спокойнее сказать инфантильными. Да, ведь да, инфантилизм, да, это, собственно, и есть обращение внимания только на себя. Но парадокс, да, парадокс ведь заключается в том, что мы... Вот ведь в чем дело. Дело в том, что современная культура ориентирована, я по-хорошему, я в данном случае совершенно не критически это пытаюсь выразить. Я хочу сказать, что современная культура ориентирована на нечто, и наша передача, между прочим, во многом тоже, что называется самореализацией. А вот этой самой самореализации семья мешает. Ну, мешает. Если вот мы говорим, смысл человеческой жизни, он заключается в том, чтобы как можно полнее выразить себя, сделать все, что дано тебе природой, Богом, все, что ты сделать, все, что ты можешь. То вдруг выясняется, что семья вот этому самому процессу, ну, например, самопознания, мешает и противостоит. И хотим мы с вами или нет, но при современной скоротечности жизни и краткости вообще жизни россиян, это оказывается печальным, но фактом. И с этим что-то надо делать, потому что ведь на самом деле... Кажется, что вот это достояние, и вот в статье Дмитрия Травина то же самое, как бы кажется, что это достояние, ну, богатых людей, людей, имеющих наследство, обеспеченных. Но на самом деле у нас это тоже давнее традиционное форма эскапизма. Ведь в сущности пьянство и наркомания – это ровно то же самое. Это тот же нарциссизм, это та же попытка уйти в себя и не вернуться. Остаться наедине с собой. Что-то вот как уйти в монастырь от ненависти к людям. И, между прочим, это, к сожалению, сегодня отнюдь не редкость, уверяю вас, я не случайно с этого начал передачу. Целая проблема для монастырей, пусть даже и не обсуждающаяся. Как бы вот постричься в монахи из эскапизма, из дауншифтинга такого своеобразного, если хотите. Да, Светлана, простите, я вмешался. Все, Светлана уже ушла. Здравствуйте, Борис Григорьевич. Алло. Нет колонны у нас. Анна из Торжка. Я вот еще хотела сказать. Я, может быть, я не права, не знаю. Но я думаю, что все-таки... Вот действительно, что как-то мы уже люди как-то изменились. Не те мы люди, какие были раньше. Вот, ну, как-то теперь вот люди нетерпимыми стали. Ну, вот какими-то эгоистичными и очень требовательными. Ну, вот смотрят, да, у кого там, кто успешнее, кто вот менее так вот. Ну, понимаете, теперь как-то не ценят человека, самого человека, вот, ну, вот какой он есть. Не готовы принять его, человека. Вот. И что я могла, вот хотела бы сказать, вот что вот здесь действительно я... как-то теперь вот даже вот люди порой встречаются, вот, и каждый готов свое вот что-то себе рассказывать, свое навязать. А вот понять тебя, выслушать тебя не очень-то, не дождешься как-то. И вообще вот, ну как вот сказать, вот одиночество. Вот, конечно, это, ну, вот сложно теперь очень решать эту проблему, потому что как-то вот, ну, даже пусть даже не молодые люди, а постарше. А кто его знает? А вдруг человек вот, ну, как-то, ну, не так к тебе отнесется, не так тебя поймет. Вот тоже немножко постарше... такой вот, ну, тревожность такая, вот боязнь такая ими есть. А постарше все неоцененные, все обиженные, все с мизерными пенсиями, отложенными пенсиями, накопительной части. В общем, как бы, и все тоже, вот как сказала... Светлана, все тоже в нарциссической позиции. Поди ты меня за день. В общем, как бы... А делать-то что? Алло. Алло, алло. Да вроде бы как бы, может быть, вот встретил бы своего человека, вот, который вот тебя понял бы. Вот это как-то... Ну вот, вот именно понял тебя, принял бы тебя таким, какой Анна, ты есть. Может вот быть, вы, и ничего бы. Вот вы посмотрите, а вот это, правда. Это сложно теперь. А вот вы посмотрите, правда, в эфире. Вот мы звоним... дальнобойщик Сергей, не знаю, кем работает Светлана, и вы, Анна, но вдруг выясняется, что если мы поговорим, то мы вовсе не чужие люди. Мы все чувствуем и все понимаем. Как бы в эфире получается, а в реальности почему не получается, ну, никак. Здравствуйте, Валентина. Я вот хочу выразить свое мнение вот в чем. Иногда вот одиночество, оно, во-первых, бывает внешнее и внутреннее. Некоторые люди внутренне одиноки, а в социальной сети посмотришь, у них столько друзей, что ой-ой-ой. На самом деле, ну, они у меня почему-то вызывают сочувствие. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что от кучи друзей в социальных сетях детей на свет не рождается. И там, к сожалению, опять же, сейчас многие станут дыбом, социальные сети – это святое, но проблема ведь заключается в том, что как бы и научиться общаться нельзя. И как вы можете видеть в телевизионной рекламе среднее ежедневно, самое главное – это количество лайков, а не смысл некоторого сообщения. Вот количеством лайков и определяются друзья. Я, конечно, очень упрощаю, но тем не менее. В целом, это так. Ага. Это ведь форма социального одиночества такая. Да, я согласна. Но вот я можно пример приведу? Вот недавно... В семье у меня произошел конфликт, но я взяла старую добрую книгу, которую очень люблю, Бориса Леонидовича Пастернака, «Доктора Живаго». Я нашла духовное единение с главным героем и сумела, ну, как сказать, донести это до своего мужа и до своего сына, и они тоже с удовольствием теперь друг другу читают это, как бы пытаются переосознать вот и семейные ценности, и все, в общем, и политическую идеологию. Просто мне... Значит, это... все-таки можно, правда? Можно, конечно, конечно. Главное быть оптимистом, вот находить в себе внутренние силы, даже когда тебе больно, когда тебя обидели, когда вот, ну, есть какая-то там, не знаю, синдром Анны Карениной, что ли. Вообще... Так можно назвать. И вообще самое главное в жизни не бояться. Ведь Анна да. Каренина и тоже вел страх, а подавляющим большинством эскапистов ведет боязнь общения. Кажется, что другой человек, партнер, окажется умнее, тоньше, увидит твои слабости, посмеется над тобой. Все это кажется таким невыразимо страшным. А в жизни надо все-таки научиться не бояться. Еще одна музыкальная пауза на этой мудрой мысли. Fish or chum. gonna rise up or sing la la la. When you spread your wings and you take the sky, or you всегда две природы. Он всегда живет и для себя, и для других. Потому что если он живет только для себя, никак не может понять, цена ли его жизнь, значима ли она. По той простой причине, что вот эта мера значимости того, что мы создаем, мера значимости нашего самопознания, все равно остаются другие. То, как они к этому относятся, и то, как они на нас реагируют. И не может жить человек один. И грешно человеку одному. Хотя бы по той простой причине, что кто-то, кто рядом, ну, как-то все равно неминуемо. Плохо ли, хорошо ли, но пытается тебя понять, только тебя, вот это твое личное. А без этого своей собственной значимости почувствовать невозможно, даже если живешь только для себя. Здравствуйте, Кирилл. А вот Кирилла уже и нету, а Светлана есть? Алло. А, здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Да, здравствуйте, Светлана, слушаем вас. Хотелось бы высказать свои варианты, свое мнение по поводу такого взрыва эскапизма среди подрастающего поколения. Давайте. Я, собственно, так сказать, ярый представитель. Вам сколько лет? Вот. Можно поинтересоваться? А? Светлана, вам сколько лет? 17. Отлично. Ну, правда, да. Я вам завидую искренне. Слушаем вас. Ну, во-первых, как вы совершенно точно заметили, я с вами согласна, в этом, возможно, виноваты родители, так как какой хороший родитель не будет ограждать свое чадо от жестокого мира. Стоп, то есть не будет пугать свое чадо, да, смертельно жестоким миром. Не будет миром. Показывать ему каких-то ворами, бандитами, насильниками. Сторон жизни, да. Так. Кто не будет ограждать свое дитя? Итак, и когда ребенок подрастает, он воспринимает мир, соответственно, в более, так сказать, ну, светлых тонах. Или то есть не всегда он осведомлен о ужасах этого мира и так далее. И когда подрастает и сталкивается с реальными проблемами, они его, естественно, пугают, и он пытается скрыться от этой реальности. Вот. Это первое. А вы? Я? Да. Ну... Вам хочется скрыться от реальности? Или вы планируете замужество, детей, учебу, активную общественную позицию? Лично я вы? Я планирую менять свою реальность. Ну, так как каждый человек по-своему ведь воспринимает мир, так? И даже неприятности, с которыми сталкивается человек, он может рассматривать как-то по-своему. Как краски вот этой реальности, правда, Свет? А? Как краски этой реальности или как ее звуки. Потому что если в этой реальности нет неприятностей, то в ней нет и приятностей. Если нету страдания, то нету и удовольствия. Да, нет и счастья. Если нет напряжения, нет и расслабления. К сожалению, все это очень тесно связано, и мы не умеем этому учить. Вас научили? Ну, я думаю, что да, так как... Может быть, это самое главное. Свет, спасибо большое. Здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Две минуты. В первую очередь... А? 2 минуты у вас. 2 минуты, уложусь. В первую очередь хотел сказать, что слушаю вас 14 лет. Мне сейчас 22. Вот уже 8 лет. Я каждое лето возвращаюсь к вам. Слава богу, есть архивы. Вот, передач. Кстати, первый раз появился в программе про сказку о рыбаке и рыбке. Было где... дело. Помню, да. Кирилл, конечно. С ума сойти. Да, ну вот, да. Значит, я сейчас читаю, дочитываю вашу книгу «Воспитание Пиноккио». На самом деле, вот вы ее упомянули в передаче. Я могу сказать, что она очень, кстати, вовремя не попала в руки, потому что сейчас я прохожу... Достаточно тяжелый период в своей жизни. У меня лето всегда какое-то... Конец августа обычно складывается в качестве такого тяжелого периода духовно. Вот. Я без работы. Бросил ее по глупости. Значит, сейчас полностью в таком подвешенном состоянии. На мой взгляд, когда я бросил работу этим летом, я вот решил вернуться в свой кокон безответственности, легкой жизни. И сейчас пожинает плоды отчаяния. Кирилл, ну, я все-таки надеюсь, что книжка, поскольку осталось 30 секунд, я вряд ли успею преодолеть плоды вашего отчаяния, но я хочу сказать, что отчаяние – это хорошо, поскольку если оно есть, значит, человек готов измениться и сделать первый шаг вперед, потому что если у вас хватает смелости регулярно звонить к нам в эфир, то это значит, что обязательно хватит смелости жить. Держитесь, пожалуйста, читайте книжку. Спасибо большое, Кирилл. Спасибо вам. Я хочу сказать о странной теме следующей передачи. Отчасти я хочу поговорить о корнях вот этого самого феномена добровольно избранного одиночества. Мы почему-то очень редко говорим о великих безумцах. Я хочу поговорить о короле. 5 августа, день рождения Людовика II, ой, Людвига II, простите, короля Баварии. Это классическое, это единственный король был, которого свергли с престола психиатры, кстати, не осматривая его самого, а только по результатам, исследуя документы и записки, и который на следующий день умер в объятиях со своим психиатром. Вот о Людвиге II или о фильме «Висконти Людвиг» в следующую среду. Я надеюсь, что вы успеете.